Глава 5. Дом у дороги. Этот дом Малкольм купил 19 лет назад, в ту пору, когда в 1987 году на Уолл-стрит грянул черный понедельник. В один миг акции всех активов действующих организаций США, в том числе и Hammond Stars, рухнули на 30% от их общей стоимости. Еще в пятницу Малкольм почувствовал легкую лихорадку на бирже, заподозрил неладное, и, продав около половины своих акций, произвел кое-какие приобретения. Его совету последовал и Флеммер, который по указанию босса и тестя скинул акции Хэммет, половину своих, и на вырученные средства купил 8 яхт и недвижимость в Вегасе, Нью-Йорке и Калифорнии. Хэммет Старс выжил благодаря только подозрительности своего руководителя. Впоследствии, после стабилизации курса акций, яхты и недвижимость, сыгравшую роль транзитного превращения капитала, были распроданы, а деньги вновь вложены в компанию. Однако этот дом на Чарльстон-Белведи и Апач-Роуд остался. Трехэтажное серое здание времен Великой депрессии ныне цвело и расточало по округе аромат жасмина. Трехметровые стены с видеокамерами охраняли покой президента Хэммет Старс и внутреннее убранство двора. На охрану Малкольм никогда не скупился. Этот же дом стал воплощением мечты хозяина о неприступности и величии. Красная черепица крыши с огромной спутниковой антенной виднелась с улицы Апачей. Изредка из кирпичной трубы вырывался дымок, свидетельствующий о том, что хозяин развел огонь в камине и почитывает, кутая ноги в клетчатый плед. У входа в ворота, единственного места в стенах, которое позволяло рассмотреть дом со стороны, дежурили несколько охранников. Здесь же, в небольшой пристройке, располагался кинолог со сворой натасканных псов. Малкольм на дух не переваривал доберманов. Однако последовал совету держать для охраны именно эту породу. Знакомые в Голливуде утверждали, что это лучшие сторожа в мире. Двор имел площадь около половины квадратной мили и являлся самым большим из имеющихся в Вегасе дворов. Оказавшийся внутри этого великолепия, приходишь в восторг от обилия разнообразной растительности, привезенной с островов из Африки и Европы. Японская сакура соседствовала с немецкой березой, а чистокол молодых эбеновых деревьев удобно соседствовал с ливанским кедром. Этот дом строился на века. Его и собирался передать Малкольм дочери, воспитание которой было упущено, и с последствиями чего теперь приходилось мириться. 20 лет назад, покупая этот дом, Стив Малкольм рассчитывал заселить его парой сыновей, взрослой дочерью и внуками. Но после рождения Мэри стало ясно, что это будет первый и единственный ребенок. Жену Малкольм не винил, но с той поры в нем что-то сломалось. Он превратился в вязкого, беспощадного к чужим заботам типа. Пожалуй, в этот момент перестал жалеть себя и окружающих. 5 лет назад зять Флеммер привел к нему заросшего щетиной русского уголовника. Встретив его взгляд, Малкольм словно узнал себя в 1987 году. Столько же злобы, отчаяния и желания перегрызть глотку любому, кто скажет «нет». Так в жизни президента Хэммет Старс появился Мартынов. И не было бы человека преданнее и надежнее. Не пожадничай пару месяцев назад, Малкольм. Тогда, давая приказ на устранение Мартынова в России, в Малкольме сработала какая-то пружина контролировать сжатие и отстрел, который он был не в силах. 10 миллионов долларов стояли на кону. И в какой-то момент Малкольм решил, что эта сумма дороже преданности русского. Точно так же, поддавшись наитию в 1987 году, он сохранил Хэммет Старс и купил этот дом. И сейчас, ведомый тем же предчувствием самосохранения, он совершил ошибку. Быть может, главную в своей жизни. Это стало ясно сразу, и теперь за нее приходилось рассчитываться большой ценой. И дело даже не в том, убьет он Мартынова Или Мартынов убьет его, Малкольма. Дело в другом. Русский эмигрант, бывший вор, преподает американскому гражданину, потомку великих пионеров, урок порядочности. Это ранило Стива Малкольма больнее пули. Ситуация у всех на виду. Президент уже не в силах ее контролировать. И теперь существует только два пути развития основного сюжета этой драмы. Мартынов возьмет верх, и тогда Малкольму там, под землей, уже решительно наплевать будет на то, чей он потомок и сколько у него денег. Или он, Малкольм, преподаст всем урок правил хорошего тона, закопав Мартинсона. Хэммет Старс известна даже уборщице на этажах первого уровня, что в компании существует только два авторитетных человека – Стив Малкольм, президент, и его советник Эндрю Мартинсон. Флеймеры, Вайсы, Прачи и остальные фигуранты не в счет. Это перхоть. Бывает часто, что они роняют слова, отвечать за которые потом забывают. Эти же двое не забывали ни своих кредиторов, ни своих дебиторов. И сейчас только стены с охраной мешали двум отъявленным мерзавцам сойтись и сразиться на ножах. Встреча в парке Нью-Йорка — это лишь короткая прелюдия, продемонстрировавшая конкретность их намерений. Они не ямайцы и не пуэрториканцы. Без предварительного договора начать резать друг друга для этих двоих — моветон. В Нью-Йорке каждый боялся совершить ошибку. И для уточнения данных и состоялась встреча среди беспечно гуляющих по парку людей. Малкольм мог убрать врага еще в аэропорту, но был ли уверен Малкольм в отсутствии последствий этой поспешности для него? Он помнил черный понедельник и знал цену ошибки. Так и вышло. Русский припас для него подборку писем, где получателем значилось ФБР. Малкольм, в свою очередь, держал под контролем его русскую женщину. Здесь, в Вегасе, все изменилось. Малкольму нужно было забыть о женщине. В этом случае Мартынов забывает о письмах. 3 миллиона остаются у русской семьи. Но 7! За них, конечно, стоило побиться. Но главным для Малкольма были уже не эти деньги, а непреодолимое желание выиграть в русскую рулетку у русского уголовника. Условия этой игры просты и имеют уже привычные им обоим очертания. Если ни Стив Малкольм, ни Эндрю Мартинсон до совершеннолетия сына последнего не явятся, чтобы получить 7 миллионов, эти деньги становятся собственностью сына Эндрю Мартинсона. Welcome to hell! Еще никто не приглашал друг друга в ад с таким изяществом, как эти двое.